Пасхальные яйца Фаберже. По преданию, Мария Магдалина, сопровождавшая Христа во время его земной жизни и присутствовавшая при его погребении, пришла в Рим и принесла императору Тиберию яйцо. Она сказала: «Христос воскресе!» Тиберий ответил, что мертвые не воскресают. Этого не может быть, как не может белое яйцо стать красным. После его слов куриное яйцо приобрело красный цвет. С того времени пасхальное яйцо стало символизировать жизнь, а красный цвет — олицетворять кровь Христа. Однако традиция дарить красочные пасхальные яйца утвердилась в Европе только в XVI веке. У славянских народов, принявших христианство в X веке, яйцо ассоциировалось с рождением новой жизни, плодородием земли, весенним возрождением природы. Примерно с того времени зародилась традиция на Пасху дарить друг другу окрашенные луком или свеклой яйца и в ответ на «Христос воскресе» произносить «Воистину воскресе». Еще задолго до появления в Санкт-Петербурге фирмы Карла Фаберже пасхальные яйца, как ювелирные изделия, изготавливались в небольших мастерских по заказу магазинов, торговавших драгоценными изделиями. Их делали из серебра, реже из золота, украшали тонкими миниатюрами. Внутри они были, как правило, полые и содержали миниатюрный подарочек. Такие пасхальные яйца с подарочком-сюрпризом дарили в основном сановным лицам, преподносили царю. Но только Карл Фаберже и его мастеровые, ювелиры, скульпторы, модельщики, художники-миниатюристы сумели добиться мирового признания их ювелирных изделий. Творческая фантазия позволяла создавать не только необыкновенное внешнее обрамление яйца, но и начинять его внутренность особыми сюрпризами, порой механическими, как бы живыми, означавшими настоящее таинство. Петр Карл Фаберже происходил из семьи гугенотов. В Варфоломеевскую ночь в 1572 году многие из них были вынуждены искать прибежище в германских землях. Немцы с удовольствием принимали у себя гугенотов, богатых, бедных, владевших разными специальностями, предоставляли им всяческие льготы для развития ремесла. Отец Петра, Густав Фаберже, был ювелиром и имел фирму в Пярну. В 1842 году он переехал в Петербург, где открыл магазин золотых и бриллиантовых изделий. Петра Карла, родившегося в 1846 году, он отправил учиться в Дрезден, затем во Франкфурт-на-Майне, во Флоренцию, Париж. Годы учебы, знакомства с ювелирным делом зарубежных мастеров не прошли даром. Когда в 1872 году Карл, его чаще называли по второму имени, возглавил фирму, то задумал сделать солидное предприятие, изделие которого не стыдно было бы предлагать царю. На Большой морской улице был приобретен в собственность дом. В нем расположилось и ювелирное производство, и контора, и магазин. С этого времени начинается особый отчет в развитии фирмы Фаберже. Первое пасхальное яйцо было заказано Фаберже Александром III в 1885 году. Золотое яйцо, покрытое белой эмалью, было с золотым желтком, в котором сидела курица из цветного золота. Внутри курицы был сюрприз – миниатюрная императорская корона и подвеска в виде рубинового яйца. Император оказался очень доволен и преподнес яйцо в дар своей супруге Марии Федоровне. Именно с этой вещицы началась традиция в царской семье ежегодно дарить на Пасху яйцо, сделанное в фирме Фаберже. Каждое яйцо представляло собой образец ювелирного искусства, вызывало восхищение работой, радовало при виде сюрприза. В том же 1885 году Карлу Фаберже было высочайше изволено именоваться поставщиком императорского двора. В 1890 году ему было пожаловано потомственное почетное гражданство и звание оценщик кабинета его императорского величества. Теперь фирма Фаберже получила постоянный заказ императорского двора и пасхальные яйца, одно прекраснее другого, стали принадлежностью членов царской семьи. 10 было сделано для Александра III, который дарил их своей супруге, еще 44 для Николая II. И так вплоть до 1916 года. Карл сумел завоевать расположение высших придворных чиновников, так как часто оказывал бесплатные услуги по оценке и реставрации старинных изделий Эрмитажа. Знакомство с ценными экспонатами, особенно изделиями ювелиров из Нюрнберга, Аугсбурга, позволило изучить технические приемы старых мастеров, стилистические особенности прежних эпох. Конец XIX века стал периодом и международного признания заслуг фирмы. Фаберже изготавливал не одни пасхальные яйца. Его многие другие уникальные декоративные вещицы также вызывали восхищение за границей. За многие из них, в которых высокая художественная ценность была соединена с добросовестной и тщательной работой, Карл получил престижные награды на выставках в Нюрнберге, Стокгольме, Копенгагене. В 1900 году, во время проведения Всемирной выставки в Париже, фирма Фаберже участвовала вне конкурса, и ее владелец Карл за свои уникальные изделия был награжден Орденом Почетного Легиона, высшей наградой Франции, учрежденной еще Наполеоном и вручаемой президентом. К празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году фирма Фаберже выполнила множество ювелирных заказов для царствующей семьи, в том числе пасхальное яйцо 300-летия дома Романовых. С началом Первой мировой войны в 1914 году заказов становилось все меньше, и покровительство высочайших лиц закончилось. Закончилось изготовление уникальных ювелирных пасхальных яиц. В 1916 году, опасаясь худшего, Карл вместо прежней фирмы создает акционерное общество. Но эта мера не помогла спасти предприятие. 1917 год. Царь арестован и сослан. Октябрьские события привели к тому, что фирма оказалась в руках так называемого комитета работников товарищества и компании Фаберже. Впереди была полная бесперспективность. Мастера покинули рабочие места. Карл Фаберже закрыл свой дом на Большой Морской улице, передал все его содержимое директору Эрмитажа, а сам перебрался в Ригу. Оттуда в Берлин, далее в Гамбург, потом в Висбаден, где он заболел. Скончался известный ювелир в Швейцарии, в Лозанне, в 1920 году. До нашего времени сохранилось 45 из 54 пасхальных яиц Фаберже. Все они представляют огромную художественную и историческую ценность. В 2004 году российский бизнесмен Виктор Виксельберг приобрел у американской семьи Forbes коллекцию из 9 императорских пасхальных яиц, заплатив за них свыше 100 миллионов долларов. Совсем недавно с торгов было продано еще одно яйцо фирмы Фаберже из коллекции банкиров Ротшильдов. Цена превысила 9 миллионов фунтов стерлингов. Им стал обладать отечественный предприниматель, создатель первого в России частного музея.